722. Матерь мира. Великая Матерь, вседающая, пошли нам, детям твоим, лучи свои, дающие жизнь. Нам помоги осознать свет от твоего света и жизнь от жизни твоей. Есть жизнь земли и жизнь неба, к жизни, что там, к жизни пространств твоих света нас научи в духе касаться и в духе с тобой пребывать.